Глава четвертая, в которой имеются сосиски. «Слушать так слушать», — сказал я, когда мы с Галошей вошли в комнату и сели у стола. Галоша вздохнул, поглядел на часы и продолжал. «Решил я с Потапом с этим подружиться. Человек я особый, пахну вкусно, и собакам это нравится. Вот я положил в нагрудный карман две сосиски и пошел к Потапу. Он жил в отдельном закутке в собачьем сарае. Прихожу и вижу, Потап лежит на полу, скучный, только хвостом по полу похлопывает. «Привет», — говорю, но Потап даже глаз не открывает, а хвостом хлопать перестал. Тогда я достаю из кармана одну сосиску. Потап открывает один глаз. Достаю другую. Открывает другой. Спрятал я сосиски. Потап глаза закрыл. Достал. Снова открыл. Ну, думаю, все, голубчик, попался. Вот я и говорю Потапу. Ты да я. Нас двое. И сосиски две. Поделим по-братски? С этими словами я стал свою сосиску есть, а другую в руке держу. Только один раз я откусил, и Потап облизнулся. А я нарочно медленно ем и так кусаю сосиску, что из нее сок брызжет. Ну и сосисочка! Какая сочная, говорю. Пока я свою сосиску жевал, Потап совсем очумел, до того ему захотелось попробовать. Доел я сосиску, а вторую ему всучил, он ее и проглоти. Ты да я, говорю, Потап, нас двое. И две сосиски было, съели мы их по-братски. Ты это, говорю, пойми. Тут я ушел, а через час снова две сосиски принес. Еще гитару. Потап очень удивился, когда увидел гитару. Смотрит на меня и как бы хочет сказать, зачем ты гитару-то притащил, мне и сосисок хватит. А я сыграл ему на гитаре, угостил сосиской. И, конечно, Потап сделался моим приятелем. Через несколько дней он ко мне совсем привык, и я вышел с ним погулять. Вот мы гуляем во дворе заставы, а навстречу нам идет рядовой Юра Молоканов. Увидел нас, и рот открыл от изумления. А я говорю, закройте поскорее рот, товарищ Юра Молоканов, а то ворона влетит.